Глава 31. Взломщики. Адриана. «Линдон, делай больше выпад!» Горланит тренер Фоксворт на каждый мой удар ракеткой. «Приседай ниже! Закрывай ракетку, черт тебя дери!» Его бас эхом отлетает от стен закрытого корта, отчего кажется, что на меня орут сразу несколько Фоксвортов. Моя сегодняшняя соперница не вызывает у него такой бурной реакции, и я знаю, почему. Она сильнее и профессиональнее. У нее все идет как по маслу, словно она только что с турнира большого шлема. А я, как назло, пропустила много занятий и подрастеряла былую форму. Новенькая стала недавно тренироваться в нашем центре, поскольку переехала из Арлингтона, пригорода DC, но сразу выбилась в лидеры. В общем, тренер мне теперь передохнуть не дает, ведь я его негласная любимица. Он натаскивал меня 2 года, а тут, знаете ли, заявилась белокурая конфетка, спутавшая все карты. Не сказать, что я подаю какие-то серьезные надежды, но приятно, что с началом тренировок на одного верящего в Адриану Линдон человека стало больше. Теннис в моем случае не более чем активный досуг. Кто-то выплескивает негатив в боксе, кто-то в мотофристайле, а я в отбивании желтого мяча. Поэтому, если на грядущие состязания выдвинут не мою кандидатуру, убиваться точно не стану. Оба сета я ожидаемо проигрываю и, устало вытирая пот со лба, направляюсь к Скай Дэвис. Она вся светится, не скрывая радости, и я искренне поздравляю девушку с заслуженной победой, протянув руку над сеткой. С ее стороны тоже нет никакого высокомерия или злорадства. Это очень подкупает. Гораздо приятнее играть с одаренной теннисисткой. Есть к чему стремиться. «Ты сейчас домой?» Интересуется она бодро, будто и не носилась только что по площадке. «Не совсем». Отвечаю уклончиво. Не посвящать же ее в то, что у меня секретное свидание с Киланом. По делам нужно заскочить в пару мест. «А ты что-то хотела предложить?» «Возможно». Скай звонко смеется, пожимая плечами. «Я пока не успела обзавестись знакомыми и в DC не особо ориентируюсь. Ну, тогда в другой раз?» «Заметана». Улыбаюсь ей. «Она милая девчонка. Почему бы не расширить круг общения?» Мы отправляемся в раздевалку, попутно перекидываясь рядовыми фразами в духе «На кого и где учишься? Где живешь и чем планируешь заниматься после учебы?» Скай учится на первом курсе школы медицины и мечтает стать хирургом. Как выяснилось, у нее семья потомственных врачей, кроме старшего брата, который из-за полученной травмы оставил мечту о спорте и ушел в бизнес. Половину ее увлеченного рассказа я слушала вполуха, потому что мысленно уже была с Киланом. Невероятно, как у одного человека получилось заполнить собой все. Просто все. И еще более невероятной кажется его реакция на мое беспокойство после нашего первого секса. В тот момент я была ужасно напугана. Мысль о том, что Кроу не поверит, что у меня никого не было до него, вмиг обрезала мне крылья после фееричного занятия любовью. Но он и на это нашел ответ. В интернете, конечно. В первой же статье говорилось, что не у всех девственная плева рвется с кровотечением. У некоторых девушек она настолько тонкая, что крови может и не быть вовсе. Он заверил, что это мой случай, и я выдохнула, обрадовавшись, что вхожу в этот процент. Он заверил меня. Уму непостижимо. Разве можно любить его еще сильнее? Душ я принимала дольше Скай, ибо возле шкафчиков ее не застаю. Не тратя времени даром, быстро сушу волосы, одеваюсь и спешным шагом покидаю здание, ведь на парковке уже должен ждать он. Кроу снова мой водитель. Выдуманная поломка Бьюика – наше временное прикрытие. Потом придется генерировать новые идеи, чтобы не попасться. Прочесав взглядом парковку, запорошенную снегом, обнаруживаю «Шевролет» прямо под фонарем и сразу ускоряюсь к нему. Но, подойдя ближе, понимаю, что внутри никого нет. «Адриана, мы здесь!» Поворачиваюсь на зов Скай и застываю, наблюдая, как мой Киллан копошится возле заднего колеса ее машины. Вижу, что он взглянул на меня, но в темноте непонятно, с каким выражением на лице – извиняющимся, любящим или раздраженным. Белая Honda Davis припаркована в ряду позади, и я, видно, проскочила мимо, пока в прямом смысле летела, предвкушая долгожданную встречу. Стараясь сохранять флегматичный вид, подхожу к ним. «У меня колесо оказалось пробитым. а твой брат не отказался помочь». Смущаясь, оправдывается она. «Извини, что задерживаю вас». «Замечательно. Мало того, что они познакомились, так еще и выяснили, кто кому и кем приходится. Да, он у меня такой, безотказный». Улыбаюсь я, скользнув взглядом по Киуну, продолжающему усердно крутить ручку домкрата, не отвлекаясь на наш разговор. «А ты не говорила, что у тебя есть брат?» Скай таинственно поглядывает в его сторону, кокетливо поглаживая волосы, перекинутые через одно плечо. Если она еще раз произнесет слово «брат», моя внутренняя кошка точно выпустит когти. Как-то к слову раньше не приходилось. Лениво пожимаю плечами, хотя уже готова рвать и метать от безнадежности и чего-то еще. Необъяснимого, но делающего меня очень уязвимой. И мы не родные. Считаю важным подчеркнуть этот факт, но я вряд ли была бы услышана. Моя напарница по игре уже отвлеклась, услужливо забирая у Кроу протянутый ей баллонный ключ. Год. Почти год мы должны будем притворяться. Господи, это будет тяжелее, чем казалось на первый взгляд. Почему я раньше не подумала, что в течение этого времени другие девушки будут считать Киона по-прежнему свободным? Я все. Отряхнув руки, Кроу убирает домкрат и старое колесо в багажник. Он не надел шапку, поэтому на его брюнетистых волосах осели снежинки, делающие его сказочным и ослепительно красивым. Во все глаза слежу, как и куда смотрит он, только бы не видеть, как смотрит на него она. Я считала ее милой час назад. Беру свои слова обратно. Поехали. Скупой вопрос Кроу вместо приветствия теперь окончательно обнуляет мое настроение. Спасибо большое, Киллан. Как тебя отблагодарить? Задерживает его девушка. На спасибо могла бы остановиться, Скай. Пустяки. Отмахивается он, слегка улыбнувшись. До встречи. До встречи? Да какой, мать его, встречи? Спешно прощаюсь с ней и иду к машине первая, чтобы успеть вернуть на свою физиономию то выражение, с которым я выходила из спортцентра. В то же время «Шевролет» подмигивает фарами, указывая на разблокировку дверей, чем я безотлагательно пользуюсь. К тому моменту, как Кроу садится рядом, успеваю поправить вязаную шапку на голове, проследить под зорким взором, как отъезжает «Хонда», сделать несколько вздохов и выдохов, накрутить себя еще больше и, наконец, обомлеть. Потому что через мгновение в меня снова вдыхает жизнь. Прохладные губы Киллана соединяются с моими, и язык жадно протискивается через них, штурмуя рот. Частые шумные выдохи через нос говорят о том, как ему не терпелось это сделать. «Адри, как я соскучился!» Ненадолго оторвавшись, быстро проговаривает он и снова набрасывается на меня, запуская ладонь прямиком под свитер. Пробравшись через последнее препятствие в виде лифчика, его пальцы безошибочно находят сосок, и я мгновенно забываю все, что успела надумать. «Ну какая я дурочка! Он же просто играл свою роль!» Причем правдоподобно. И это до смерти раздражает, поскольку у меня никогда так не получится. «Стой!» — прыскую я, выставляя обе ладони вперед, чтобы немного отодвинуть Киллана от себя и полюбоваться. В его возбужденном взгляде, оттеняемом полуопущенными ресницами, сейчас нет привычной колкости и дерзости, только обожание и нежность. Я была обязана удостовериться, что это все предназначается исключительно мне. «Насмотрелась?» — ухмыляется он, и, поправив мою задранную в запале одежду, устраивается на своем сиденье. «Не очень. Еще успеешь». Киллан заводит машину, и мы трогаемся с места, выезжая на главную дорогу в сторону, противоположную нашему дому. «Ты так и не сказал, куда мы поедем?» «Припоминаю я. Увидишь сама, Ри. Дай сюда». Он заключает мою ладонь в свою и укладывает на консоль. «Удобно». «Ты когда-нибудь делал так?» Отваживаюсь спросить. «Как?» Он в непонимании хмурит выразительные брови. «Держал так кого-нибудь за руку?» «На этой консоли есть отпечатки других девушек?» Кил широко улыбается, повернув ко мне голову. «Ревнуешь?» Я просто спросила. Буркнув слабую отговорку, устремляю взор вперед. Ни за что не признаюсь, насколько я его ревную. Еще задерет свой красивый нос до небес. «Нет, Адриана, вот так не держал. Пыль протираю регулярно, так что вряд ли на консоли остались чьи-то следы, даже если кто-то ее трогал». «Ясно». И предвосхищая твой следующий вопрос, сразу отвечу на него, Сексом я здесь ни с кем, кроме тебя, не занимался. Правда? Жизнерадостность, помахавшая мне рукой там, на парковке, окончательно повернула назад. Истинная. На эту территорию доступ есть только у тебя, констатирует Киллан, косясь на меня задором, пляшущим в наглых серых глазах. Его умение зажигать по щелчку впечатляет. И дело не в интимной стороне наших отношений, которую я люблю не меньше, чем он, если не больше. Та уверенность, которой наполнены его слова, транслируется в мою. Сжимаю крепкую ладонь сильнее, выражая свое согласие и готовность на все, что нам с ним уготовано. А из остального как-нибудь выпутаюсь. Киллан. Доехав до места, отправляю условное сообщение Стивену, мужу Глори, которого я втянул в преступный сговор. Громко сказано, конечно, если учесть, что у него зенки загорелись, как фары дальнего света. Стоило ему услышать мою просьбу. Довольно неплохо иметь среди родни гениального программиста. Где мы? В голосе моей малышки чувствуется волнение. Она пока не узнает свой дом. Но мы и встали со стороны заднего двора, чтобы проскользнуть незаметно для соседей. Это твой бывший дом. Как можно ровнее, сообщаю я. Не стоит делать из этого что-то выдающееся. Иначе можно добиться обратного эффекта. Киллан! Встрепенувшись, Адриана хватает меня за плечо. «Я думала, ты шутишь!» «Значит, неправильно думала». От Стива как раз приходит подтверждение. «Пойдем, у нас есть не больше часа. Именно столько занимает перелет хозяев дома в другой штат. А потом они могут поднять тревогу, если подключиться к охранной системе удаленно и обнаружат ее в неактивном состоянии. Мы что, проникаем туда как воры?» От негодования ее голос становится выше на несколько октав. «Нет, мы же не будем ничего у них брать». «Подбадриваю я. Ты обещала мне довериться. И у нас осталось на 2 минуты меньше. А где владельцы?» «Уехали в отпуск на Рождество. Сигнализация и камеры наблюдения отключены. Можешь не беспокоиться. А теперь пойдем». Переваливаюсь через нее, открывая ей дверь и быстро целую. «Все будет хорошо». Мои несколько-недельные наблюдения не прошли даром. Я изучил все, во сколько они покидают дом и когда возвращаются, каким образом закрываются и открываются ворота. Но нам они не нужны. Проход задней стороны замыкается умным магнитным замком. Но поскольку Стивен умнее, мы беспрепятственно входим во двор, служащий площадкой для семейного отдыха. «Узнаешь что-нибудь?» Шепчу, пока мы осторожно переступаем по ветеватой каменной дорожке, огибающие разные кустарники и опавшие цветы. Снег освещает нам путь вместо ночных фонарей, коих здесь десятки, но они отрублены в том числе. «Пока нет, все чужое», — откликается Адриана, вцепившаяся в мою ладонь. «Оботри подошву, чтобы не следить». Мы оба некоторое время топчемся по преддверному резиновому коврику, и я без опаски опускаю ручку. В перчатках, конечно. Мало ли что. Дверь открывается без малейшего скрипа, впуская нас в чужое жилище. Свет включать рискованно, но наши глаза довольно быстро привыкают к темноте, а благодаря панорамным окнам на первом этаже и снегу снаружи, обстановка просматривается довольно четко. Но, увы, новые жильцы здесь все переделали. Даже та лестница теперь другая, прямая, с деревянными ступенями и черными металлическими перилами. Если родители Адрианы пихали золотые оттенки во все открытые поверхности и были помешаны на вычурном декоре, то нынешние хозяева на скандинавском стиле. На стенах висит по паре больших черно-белых фотографий, которые кажутся безликими. Вряд ли на них запечатлены члены семьи. Скорее, они куплены дизайнером на какой-нибудь выставке и висят здесь для красоты. Наша квартира тоже обставлена в духе минимализма, но хотя бы чувствуется жизнь и характер. На холодильнике висят магниты с нашими фотографиями, а на диване в гостиной вместо подушек неизменно лежит плюшевый крокодил, подаренный мне предками от лица Адрианы в 14, и плюшевая змея, подаренная ей уже год спустя, только от меня лично. В разочаровании поджимаю губы, поняв, что затея будет провальной. Прогуливаться по этому дому будет равносильно прогулке по любому другому. «Мило», — тянет Адрия, наклонившись к стеклянному столику, на котором стоит замысловатая инсталляция, похожая на клубок из металлических нитей. Кто эти люди? Молодая пара? Да, у них строительный бизнес и 2 мелких детей. Сразу ввожу в курс дела во избежание дополнительных вопросов. Ри выпрямляется и, засунув ладони в задние карманы джинсов, неуверенно поглядывает по сторонам, не зная, с чего начать. «Пойдем наверх!» Предлагаю я ненавязчиво. Думаю, стоит посмотреть ее комнату, в которой так и не побывал. Тогда я понятия не имел, что она дочь Линдонов. «Ты так хорошо здесь ориентируешься?» Подмечает Адриана, пока мы поднимаемся на второй этаж. «Обычный дом. В нем сложно заплутать». «Что мы ищем, Киллан? Я не понимаю». Тихо ворчит, теребя низ моего рукава. С виду храбрится, а сама волнуется, сжимая ее ладонь посильнее. «Будем заходить в каждую комнату и изучать все подряд. Предлагаю делать это молча. Тебе нужно сосредоточиться и попробовать найти что-то знакомое». «Все, молчу-молчу». Уступает она еле слышно, расстегивая молнию на куртке. В верхней одежде действительно жарковато, но снимать ее тоже опрометчиво. За первой дверью скрывается спальня для взрослых. Это, очевидно, по кровати кинг-сайз. Адриана застывает в проходе, не решаясь переступить порог. «Пожар был здесь?» «Я никогда не вдавался в подробности, какая площадь дома была охвачена огнем. Знаю только, что очаг возгорания был в спальне родителей, где они оба и умерли. Задохнулись от дыма, поэтому и не смогли выбраться наружу. Может быть...» «Какое место ты помнишь из своего сна? С какого ракурса смотрела на огонь?» Она отшатывается обратно в коридор, настороженно всматриваясь в его глубь. Из-за отсутствия окон дальняя часть видится бесконечным подземным туннелем, особенно на контрасте с местом, на котором мы сейчас стоим. Эта зона отделена от пространства двухсветной гостиной только перилами. «Жаль, мне никогда не предоставят доступ к следственному делу. Я не прочь своими глазами взглянуть на результаты экспертизы. Возможно, это дало бы понять, почему двое взрослых людей не смогли выбраться из огненного плена до того, как потеряли сознание. Оба так крепко спали. И почему в таком случае не спала их дочь? К счастью, не спала. Вживаюсь в роль маленькой Адрианы, которой пришлось пройти через это. И меня переполняет гордость за нее. Моя отважная и бесстрашная девочка». «По бокам от меня были стены, значит, это было где-то там». Она указывает в конец коридора и смело направляется туда же. Я за ней. По-видимому, новые жители обыграли расположение спален на свой лад. Интересно, какая из них принадлежала Адре? Ответ на этот вопрос подвисает в воздухе, поскольку мы не успеваем дойти до цели. Внизу громко хлопает дверь, и прямо на уровне наших глаз включается огромная люстра. Какого дьявола? Вошедшего или вошедших пока не видно, поэтому без долгих раздумий хватаю растерянную Адриану за руку и, максимально бесшумно открыв ближайшую к нам комнату, прошмыгиваю внутрь. «Киллан!» — испуганно шепчет Адри, пока я верчу головой в поисках укрытия. Судя по всему, мы в спальне девочки. Куклы, рассаженные на нескольких полках, тому подтверждение. «Ты же сказал, они уехали! Что теперь делать?» «Спокойно, что-нибудь придумаем». «Пойдем туда». Тяну ее за собой в большой встроенный шкаф с распашными дверями. В нем аккуратным рядом висят на плечиках детские вещи, которые я быстро раздвигаю, чтобы уместиться вдвоем. Влезаю первым и, прижав Адриану к себе спиной, беззвучно закрываю нас в этой темной коробке. Ее грудь часто поднимается и опускается. От нашего взволнованного дыхания и тесноты становится жарко, как в парилке. Мои надежды на то, что хозяева просто что-то забыли и сразу покинут дом, разбиваются вдребезги, когда до нас долетают обрывки женского и мужского смеха, с каждой секундой становящегося более громким. Они приближаются. Адри перестает дышать, вцепляясь в мои ладони, сомкнутые на ее животе. Злюсь на самого себя. Я же все проверил. Остается надеяться, что мы сможем незаметно улизнуть через задний вход, как только эти люди скроются в одной из спален. Но, кажется, сегодня удача не на нашей стороне, потому что из всех комнат они выбирают именно эту. Дверь с грохотом ударяется о стену, и я инстинктивно подаюсь назад, практически вминаясь спиной в заднюю панель. Увлекаю Адри за собой, чтобы она ненароком не рассекретила нас, случайно задев дверцу. «Сначала я тебя как следует отжарю, а потом покажу, какой у них бассейн. С подогревом». Мужской бас разносится по спальне в сопровождении женских стонов. «Чудесно! Они собрались здесь трахаться? И кто это такие, черт возьми?»